Глава 4. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Лес примерно в 12 километрах от форта. Какие-то развалины. Несколько минут спустя. Оцениваю обстановку, и только сейчас до меня доходит, когда я вновь замечаю матрицу того гиганта-демона, Кулга. С этими массовыми изменениями метрических параметров, произошедшими в моей матрице, я как-то не задумывался о том, а сработает ли этот план по замещению, что мы рассчитывали провернуть по отношению к выбранному демону. А то этот гигант, вон он, стоит тут же, на краю поляны. Однако, имеет ли сейчас смысл вообще заморачиваться с этим? Я вновь посмотрел в сторону метрической матрицы того гиганта. Но тут ожил мой виртуальный Искин. Замещаемый участок выбранного сегмента оператора практически не претерпел изменений. И в то же мгновение Синт добавил. Все основные изменения коснулись участка сегмента, который не предназначался уже изначально для процесса замещения. Однако возникли дополнительные ограничения, которые придется учитывать. И что это? В связи с нестабильным состоянием метрической матрицы оператора, время, отведенное на процесс замещения, необходимо будет сократить в 2,3 раза. Хм, это достаточно много. Я прекрасно это понимаю. А потому мой следующий вопрос. Ведь Симп не стал бы упоминать об этом, если бы уже у него не было бы какого-то своего решения. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался я. Необходимо провести прямое замещение выбранного сегмента метрических матриц объекта воздействий и оператора. «Поясни», — попросил я. «Или я что-то не понимаю, или...» Ведь мне казалось, что именно на это мы и договаривались раньше. Так что тут точно должно быть это второе «или». Ага, похоже, сам Сим подразумевал под только что сказанным нечто совершенно иное. И его дальнейшие слова подтвердили это. Для сокращения времени замещения необходимо провести прямое извлечение и внедрение выбранных фрагментов метрических матриц путем их прямой вставки как оператору, так и объекту воздействия. И у меня в сознании начала отображаться схема нового варианта замещения, которое теперь предлагал использовать Искин. «И что тут изменилось?» — задался вопросом я. Однако, немного разобравшись, было легко сообразить, какие изменения в сам процесс замещения внес Симп. Теперь я понял, что раньше мы просто извлекали у демона необходимый нам для внедрения сегмент матрицы и встраивали его в мою. Только вот перед этим мы проводили достаточно большой этап подготовительных работ, которые были связаны уже с настройкой моей метрической матрицы. Прямо перед самим процессом замещения тот участок, что находился в моей метрической матрице, аккуратно уничтожали. Затем закрепляли его границы для придания общей структуре стабилизации. И только потом, когда был подготовлен плацдарм для внедрения нового фрагмента, уже на его место помещали извлеченный у демона. Теперь же схема слегка изменилась. Мне ничего не уничтожали, освобождая место под встраиваемый фрагмент чужой матрицы. Вместо этого мне просто вставляли в матрицу необходимый сегмент, тогда как мой под его напором выдавливали наружу, без его расщепления и уничтожения, вырывая его из моей матрицы и передавая тому, кто и готов этот фрагмент принять. А таковым в нашем случае был именно демон. И при этом демон должен был постоянно находиться в сознании. В дополнение, еще и канал для передачи энергетической структуры сегмента должен был все время между нашими ментальными полями, вернее, энергетическими каркасами, постоянно поддерживаться и не разрываться. «И зачем все это?» – удивленно подумал я. «Вроде раньше было гораздо проще, да и понадежнее, как мне кажется». Зачем втягивать в это дело постороннего, да еще и демона в нашем случае? При этом никак не меньше, чем в качестве принимающей стороны. К тому же, есть еще один вопрос. А как вообще это может ускорить весь процесс? И как только я подумал об ускорении, то и сам все понял. Тем более и Искин подтвердил мое предположение. Основную часть процесса переноса составляет точное вычисление границ необходимого сегмента и его безопасное, и, пожалуй, это самое главное, уничтожение в матрице пользователя. Но уничтожение даже такого сегмента приводит к обязательной дестабилизации всей структуры, и именно поэтому две трети задействованных энергетических ресурсов будут затрачены на стабилизацию метрической матрицы и защиту ее от распада. Однако оператор на данный момент не обладает необходимым запасом ментальной энергии. Именно в связи с этим следует максимально ускорить процесс замещения сегментов метрических матриц. Я кивнул, соглашаясь с доводами Симба. Тем более он еще не закончил, а продолжил докладывать. При выбранном методе замещения отпадает необходимость в вычислении границ фрагмента, который требуется заменить на извлеченный из родительской матрицы. В дополнение, при внедрении для уменьшения потребления энергии, которая в противном случае тратится на его уничтожение, выбранный сегмент будет перемещен объекту воздействия. По предварительным расчетам, данный процесс замещения фрагментов метрических матриц минимален по времени выполнения и потреблению ментальной энергии. «Понятно», — мысленно пробормотал я и сразу уточнил. «Будут ли наблюдаться какие-то побочные эффекты?» «Возможны сильные болевые ощущения на все время проведения процесса переноса», — доложил Симп и немного погодя добавил. При подобном переносе объект воздействия с вероятностью, превышающей 90%, останется жив, так как и его метрическая матрица не успеет потерять своей устойчивости. Так, а вот это плохо. Демон-то не испытывает такого дефицита в ментальной энергии, как я сейчас, а значит, он и придет в себя гораздо раньше меня. Ну, тут, конечно, гораздо раньше подразумевает на пару секунд, но в нашем положении это уже очень много. «Есть ли возможность заблокировать мои болевые ощущения?» «Нет», — сразу ответил Симп. «Ну, в общем-то, что и следовало ожидать. А то зачем бы он о них сообщал, если бы мог отключить? Сможешь к процедуре замещения фрагментов подключить еще и его тот паралич, что мы хотели использовать?» «Оператор на данный момент не может управлять ментальными энергиями или как-то иным способом воздействовать на них». Что-то в его фразе меня не устроило и резануло слух. «А, понял. Сейчас-то да», — уточнил я. «А потом?» Тут Симп задумался. «Если провести блокировку части сегментов метрической матрицы оператора, подключенных для ее дальнейшего восстановления, то, по предварительному прогнозу, мы сможем провести порядка 2-3 активаций подобного типа ментальных модулей». «Отключай. Нам необходимо его обезвредить. Что-то, сдается мне, он более опасен, чем даже стихия. Не зря же в нем так и просматривается кровь архидемона, их главного владыки». «Выполняю». И через мгновение необходимые сегменты метрической матрицы временно изолированы. «Странно. На моем состоянии это никак не сказалось. Степень эффективности функционирования оператора снижена всего на 10%. Пояснил мне Искин. «Ну что же, это не те 80, которые были в тот момент, когда я очнулся после взрыва портала. Хорошо, с замещением проблему разрешили. Теперь нужно понять, а что мы будем делать с той толпой, что собралась в лесу? Даже сейчас их достаточно много для прямого боевого столкновения». «Я могу использовать прыжок?» — уточнил я у Симба. «На восстановление сегмента метрической матрицы, отвечающей за данную способность оператора, потребуется 7 минут». «Хм, вот и то время, которое мне нужно протянуть. И тогда я, как минимум, смогу хоть что-то противопоставить моим преследователям. Но это потом. А пока мне необходимо понять, как же они поступят дальше. Если рассуждать логически, то их достаточно много, и они спокойно могут разделиться на 3 группы. Команда прикрытия, загонщики и оцепление. Стихия будет осуществлять магическое прикрытие всех остальных. Тем более это можно сделать удаленно и не лезть сюда, в развалины. Я уверен, что именно там ее и оставят, за кольцом оцепления. Слишком она ценна именно как фигура контроля пространства и поддержки. Дальше. Команда оцепления и загонщики. Так, местные наверняка знают о моей способности оставаться невидимым. Кроме того, Им также известно о том, что засечь меня может только их гигант. Ведь именно он это и проделал в прошлый раз. Но тут опять же остальные меня-то не видят. И в этом я уже убедился, когда уходил из их лагеря. Даже стихия меня не заметила. Хотя я и находился в относительной близости от нее, когда покидал место взрыва и то разрушенное здание, где меня держали. Так, что это? Как только я подумал о девушке, соотечественнице Иилы, в мою сторону пошло какое-то странное ментальное излучение. И как раз она являлась его источником. «Регистрирую конструкт, генерирующий разновидность сканирующего излучения», сообщил мне Искин. «Привязка идет к поиску заданного типа ментальной энергии, а также различных источников, но уже не привязанных к данному типу ментальной энергии. В базе пользователя есть аналогичный конструкт. Схема поиска настраиваемая». «Ага. Значит, стихия старается разыскать меня. И привязку она, как я вижу, сделала к какому-то непонятному типу ментальной энергии». Судя по воспоминаниям Иилы, это и есть ментальная энергия или энергия разума. Так получается, что эта девушка пытается разыскать тут мыслящее существо или того, кто является магом, судя по поиску магических источников, или тех, в ком есть хоть какие-то иные ментальные, хотя нет, тут больше подходят магические способности. При текущей плотности ментального поля оператора данный вид сканирования бесполезен для его обнаружения. Уровень опасности нулевой. Игнорировать. И Симп хотел отключиться, хотя вот именно меня его последнее сообщение заставило насторожиться. Я точно помню, что они не считали меня магом, когда захватили. Даже не пытались надеть на меня какой-либо подавитель магии, хотя это и предлагал сделать один из эльфов. Но если девушка никого тут не заметит, как это и произойдет сейчас, то тогда у них явно могут возникнуть какие-то подозрения, и будут они достаточно большими. А мне это надо? Точно нет. Тогда что можно предпринять? Есть возможность произвести подмену полученных результатов сканирования на ложные или искусственно модулированные, высказал свое предложение Симп. «Поясни», — попросил я. Данный конструкт, производя ментальное сканирование, работает по принципу обратного отклика, получаемого при совпадении с заданным ментальным эталоном. В случае с оператором его ментальное поле просто не отреагирует на любое ментальное воздействие, и как следствие конструкт не получит необходимого отклика. Но данный отклик можно вызвать искусственно, переслав необходимый сигнал в сам виртуальный обработчик используемого конструкта. Ха. «Интересно, и что это даст?» — уточнил я. «Диапазон используемых конструктом различных типов ментальных энергий уже выявлен. При передаче необходимого сигнала отклик будет аналогичен положительному результату сканирования». «По сути, она нас найдет», — только и пробормотал я. «И ей будет точно известно наше местоположение». «Да», — подтвердил Сим. «Хм, это немного не то, что нам нужно». Желательно, чтобы эта стихия не могла определить точно, где я засел, но при этом она должна быть уверена в том, что я все еще нахожусь где-то тут, в развалинах. При передаче более ослабленного обратного сигнала точность определения местоположения оператора уменьшается. «А вот это уже дело», — подумал я и обратился к своему помощнику. «Сможешь подобрать сигнал такой мощности, чтобы она не могла точно ничего сказать?» А определила лишь общее направление поисков. «Уже подсчитано», — практически одновременно с тем, как я закончил свою мысль, сообщил Искин. А уже буквально через несколько мгновений он добавил. «Имитация отклика прошла успешно. Вероятность определения точного местоположения оператора не превышает 3%. «Ну и замечательно. Значит, тут мы себя слегка обезопасили. И пора вернуться к тому...» «А что же будут делать дальше мои преследователи, коль они не могут меня заметить? Получается какая-то патовая ситуация. Я тут, а не там. Если за мной в развалины сунется гигант, а остальные останутся в оцеплении, то я сумею без особого труда проскользнуть мимо них. Это понимают и они. Но если контролировать окрестности останется этот самый Кулк, то они полезут сюда. И тут у меня будет достаточно много шансов скрыться от них». тому же, они должны понимать, что в этом случае присутствует, хоть и гипотетическая, но все же вероятность того, что я открою охоту на тех, кто будет меня разыскивать. Буду создавать ловушки и незаметные нападения. И, возможно, мне даже удастся кого-то из них ликвидировать. Ведь они-то меня не будут видеть. И судя по тому, что никто из них до сих пор сюда не сунулся, демоны и остальные придерживаются того же или какого-то похожего мнения. Хотя я обратил внимание на какое-то шевеление, которое стало происходить со стороны поляны. «Нет, не показалось», — констатировал я через пару минут. «Меня берут в кольцо. Хотя акулка и стихия все еще стоят вместе, тем не менее это значит, что они что-то придумали. И пока мне бежать не имеет особого смысла, ведь в мою сторону осторожно направился Кулк. Проверкой развалин все-таки займется именно он. Но что же они хотят противопоставить мне с моей незаметностью? И уже через пару секунд я вижу ответ на свой вопрос. Цепочка необычных силовых линий начала связывать стоящих вокруг развалин воинов. Ментальная энергия, именуемая оператором «энергия жизни». Так вот, что они задумали. Я поглядел расстановку. Альвы, ракшасы, демоны. И между ними разное расстояние, но оно такое, которое любой из стоящих преодолеет за секунду или две. А значит, как только я пересеку любую из этих сигнальных линий, то о том, что я выбрался из поселения, станет известно либо стихии, и она мгновенно сообщит об этом двум ближайшим участникам оцепления, между которыми я, предполагаемо, буду должен пройти. Либо самим этим участникам, если стихия завязала сигнальные линии именно на них. И второй вариант более предпочтителен, ведь тогда они сами мгновенно среагируют на мое проявление. Но вот в чем вопрос, а поможет ли им это с моим-то ментальным полем или нет? Меня эти линии засекут? При текущей плотности ментального поля большинство поисковых и сигнальных конструктов не представляют для оператора непосредственной угрозы. «Так они не заметят, если я захочу сбежать», — констатировал я. «Вывод оператора верен». Что и требовалось доказать. Хоть мера и достаточно действенная, но, опять же, не в моем случае. Ну и хорошо. Работаем дальше. Значит, они меня не заметят. Но и не нужно. Они-то уверены в обратном. А вот снять-то я их смогу незаметно. «Структуры циклически связаны», — предупредил меня Симп. Отключение одного из сегментов даже на минимальное время сразу приведет к разрушению сигнальной цепи. Вот и ответ. Если кого-то из их оцепления вырубить, как минимум маг узнает о том, что я уже работаю против них. Про остальных не знаю. Но будь я параноиком, каким меня сделал Даак, то обязательно бы предусмотрел и этот вариант. Но вот именно, маг. Она-то и есть моя вторая цель, более чем уверен, что о ее исчезновении никому в оцеплении точно не будет известно, если они, конечно, не захотят убедиться лично в ее безопасности. И я поглядел в сторону стихии. С нею осталось всего пара альвов, и тут даже прыжком пользоваться мне не нужно, да я и не смогу. Но зато без особых проблем у меня получится подобраться к ней как можно ближе и просто так, прямо сквозь их сигнальную сеть. А позволит мне это сделать мое уплотнившееся недавно ментальное поле и старая добрая незаметность. Но пока мы займемся именно гигантом, который как раз подобрался ко входу в развалины. И я, кажется, придумал, как мне его взять с минимальным шумом и гамом. Зря он ориентируется так на свое звериное чутье и обоняние. И я, развернувшись, направился обратно в то здание, где находился алтарь. Благо, я и не уходил от него далеко. Как мне помнится, там было кое-какое окошко. Вот оно-то и сыграет важную роль в моем плане. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Неизвестные развалины посреди леса. Несколько минут спустя. Кулк шел по следу. Не нравились ему эти развалины. Очень не нравились. Постоянно жгло какое-то предчувствие того, что они что-то упустили. И это было что-то очень важное, но вот что это, он понять не мог. Он собственными глазами видел этого полукровку. «Я прекрасно знаю, что этот проводник для меня не представляет никакой существенной угрозы», — размышляя, подумал он. Неожиданно, как только в его голове промелькнула эта мысль, Его интуиция и начала вопить как ненормальная, а инстинкты его бешеных предков, чья кровь так и бурлила в нем, заставляли приготовиться к битве. «Так вот в чем дело», — быстро сообразил Кулк. Как раз это несоответствие того, что он видел, и того, что чувствовал, и не давало ему успокоиться и спокойно относиться к этой охоте. Но теперь он знал, что его противник опасен, а потому стал относиться к нему как к равному, тому, кто может в схватке один на один уничтожить архидемона. И не просто архидемона, а одного из потомков владык. И эта установка заставила его взглянуть на ситуацию под совершенно иным углом зрения. «Он не зря привел нас сюда», — оглядывая развалины, констатировал гигант. «Если он это сделал, то это зачем-то ему нужно. И это нужно никак не связано с тем, что он хотел сбежать от нас. Нет». И Кулк еще раз поглядел в направлении стены, вдоль которой пробирался. «След. Он уводит в центр развалин». Кулк осторожно продвигается вперед. Как раз из какого-то здания, которое еще было относительно целым, и шел запах их беглеца. И, судя по всему, отсиживался он там все то время, пока они добирались сюда. Видимо, ему требовался некоторый отдых, и как раз это здание он и выбрал для того, чтобы слегка передохнуть и подготовиться ко встрече с ними. «Да, он укрылся там», — понял гигант, втягивая ноздрями воздух. «И он устроил там на нас ловушку, и этот неизвестный». Теперь Кулк уже не стал бы называть этого местного обычным проводником и полукровкой. Он сейчас не был уверен даже в том, что они действительно его случайно захватили, а не он пришел к ним сам. «Знает и верит, что там он с нами справится». К тому же оттуда шел явный запах крови. «Так, насчет его ранения мы были правы», — удовлетворенно подумал он, после чего начал красться вдоль стены ближайшего дома. Кулк решил довериться своей интуиции, тем инстинктам, что еще ни разу не подводили его. Этот противник опасен, кто бы он ни был, и что бы о нем они ни думали. И даже если это окажется не так, то он все равно будет наготове. Вот он видит вход в здание, но там темно и ничего не разобрать. «Почему он выбрал именно это здание и эти развалины?» — в который уже раз задумался гигант. Он не верил, что все дело только в том преимуществе, которое они дают для его побега, и, возможно, засады и ловушки для них. Должно быть что-то еще. «Он проводник», — рассуждал гигант, — «и знает эти леса». И как раз на этой мысли Кулк остановился. «Кто сказал, что у него нет здесь тайника?» Это было вполне логично. Тот, кто живет лесом, может свободно сделать свою основную захоронку не в городе, а именно тут, вдали от него. «Значит, нужно исходить из того, что он может быть вооружен», — решил Кулк. «А если беглец вооружен и наверняка знает о том, что его преследуют, то можно не сомневаться, он точно знает о том, что рано или поздно мы найдем его». А что бы сам демон сделал на месте этого невысокого полукровки? «Там ловушка». Теперь гигант был уверен в своей правоте. «И он точно ждет нас». И поэтому демон отошел назад. Коль интуиция упорно ему говорит о том, что недооценивать столь непонятного противника не стоит, то он и будет исходить из того, что у этого полукровки есть какой-то шанс в схватке с ним, особенно если с его этим врожденным талантом оставаться невидимым нападение произойдет неожиданно. «И коль он не так глуп, как мы о нем предполагали первоначально, то это свое преимущество возможного первого удара он постарается реализовать полностью». Вполне взвешенно подумал Кулк и посмотрел в сторону здания, где сейчас скрывался хладнокровный, расчетливый убийца, такой же, как и он сам. И если его интуиция говорит, что этот полукровка опасен, то именно таким он и должен быть. «Тогда что делать?» Задумался гигант, а потом сместился немного в сторону, все еще оставаясь в тени здания. «Надо предупредить своих», — решил он, и незаметно постарался выйти на соседнюю проходную улицу, после чего остановился так, чтобы его смог увидеть Гертал, который как раз должен был контролировать это направление. «Там ловушка», — знаками подал Кулк сообщение своему другу, когда понял, что тот обратил на него внимание. «Если я не выйду оттуда, уходите. Там опасность». Его напарник странным взглядом посмотрел в сторону гиганта, а потом и на то здание, куда тот собирался войти. Кивнул и через некоторое время ответил. «Понял тебя». Гигант же, развернувшись в обратную сторону, постарался рассмотреть это здание уже с той стороны, где находился сейчас. Но тут была глухая стена. И с этого направления внутрь проникнуть так просто не получится. Кулк, убедившись, что тихо в это уцелевшее здание не пробраться, стал красться дальше. И у противоположной от входа стороны как раз было небольшое окошко. Но располагалось оно практически под самой крышей, и главное, демон, как бы ни старался, вряд ли сумел в него влезть. Поэтому он осторожно продолжил свой путь дальше. А вот тут было окно побольше, однако именно это и насторожило Кулга еще сильнее. Оно будто так и кричало, что пролезть в здание можно именно через него, что гиганта совершенно не устраивало. «Нет», — подумал Кулг, — «если парень не идиот и догадывается о погоне, то догадается и о том, что в здание мы захотим проникнуть незаметно, особенно если хотим разделаться с ним без потерь с нашей стороны. Тогда что?» А выбора-то и не оставалось, только главный вход. И гигант, растворяясь в очередной тени, отбрасываемой стеной близлежащих развалин, направился в обратную сторону. И вот он, напротив темного зева, ведущего внутрь. «Вариантов два», — рассуждал демон. «Или он ждет меня на входе, или у окна. Но в любом случае он постарается нанести мне первый удар, и я его не должен пропустить». Или, если пропущу, то с минимальными повреждениями. Только вот если он у окна, я и так успею среагировать на нападение. Слишком он будет далеко от меня находиться. А вот на входе...» И Кулк на пару мгновений задумался. «Тут бы пригодился ростовой щит, или...» И гигант потрогал торчащую из-за спины рукоять длинного двуручного меча. «Именно он и может защитить меня от удара со спины, если его чуть сдвинуть в сторону», — решил Кулк. «Конечно, какие-то ранения возможны, но они уж точно будут не смертельны. И если я их получу, то, тем не менее, смогу сражаться». Еще немного обдумав пришедшую ему в голову идею, Кулк перекинул перевязь на другое плечо и слегка наклонил оружие, чтобы оно наверняка закрыло ему сердце. «Теперь все готово». В руки он взял обычные клинки. «Можно идти», — понял он. «Но сначала необходимо предупредить Гертала и остальных». И гигант вновь выбрался на просматриваемую со стороны леса улицу. «Все, я пошел внутрь», — передал он сообщение своему напарнику. «Понял. Удачи», — только и ответил тот. Кулк же, вновь стараясь не высовываться, подобрался, скрываясь за различными обломками и какими-то крупными камнями, практически прижимаясь к самой стене того здания, как раз с той стороны, где и находилось окно, через которое можно было туда проникнуть. Однако сам он этого делать не собирался, просто сюда можно было наиболее незаметно пробраться. «Тут его кровью пахнет значительно сильнее. А значит, я прав, и он в здании», — удовлетворенно подумал демон. «И похоже, этот полукровка где-то со стороны окна, коль я чувствую запах именно здесь», — решил он. «Моя догадка о том, что он поджидает нападающего именно у окна, подтвердилась». Поэтому гигант уже значительно увереннее двинулся в сторону входа в здание. Шаг, второй, третий, и вот он, дверной проем, прямо рядом с ним. «Он там», — мысленно сориентировался Кулк. Демон очень хорошо ощущал то место, откуда до него долетал запах крови. И оно под самым окном. Все правильно. Проще всегда ударить снизу, а не сбоку, как многие думают. В этом случае его бы не спас и щит, который прикрывал бы только его спину. Сейчас. И Кулк резко врывается в здание, после чего буквально в следующее мгновение оказывается у окна. Замах. Мечами он бьет плашмя. Этого удара будет достаточно, чтобы вывести беглеца из строя, но такие удары его не убьют. Однако оба полуторных меча, даже не встретив сопротивления, будто пушинки мелькают перед ним. «Что? Где он?» И взгляд демона опускается. У него под ногами валяется какая-то тряпка, измазанная в крови. Неожиданно инстинкты заставляют его развернуться. За спиной кто-то есть. Демон, даже не раздумывая, поднимает оружие. Противник оказался опаснее, чем он предполагал, поэтому он уже не собирался брать его в плен живым. Осталось только нанести удар, рассекая пространство позади себя. Но тело гиганта вдруг стало совершенно каменным. Оно не желало слушаться его. Он слышал и видел, но ничего не мог сделать. Вот он начал заваливаться вниз, но его подхватывают чьи-то руки. А в следующее мгновение его скрутил сильнейший приступ боли. Тело выгибалось и билось на полу. Однако гигант ничего не мог с этим поделать. Он мог только терпеть. Но что самое странное, Кулк мог поклясться, что рядом корежится и бьется в судорогах еще чье-то тело. И хоть он этого не видел, но мог поклясться, что это тот самый полукровка, которого они тогда схватили в лесу. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Лес примерно в 12 километрах от форта. Какие-то развалины. Несколько минут спустя. Смотри-ка, даже как-то неожиданно. В кои-то веки, пока я нахожусь на этой планете, план сработал именно так, как я и рассчитывал. Демон вошел именно через двери. Он явно догадывался о подготовленной для него ловушке внутри здания, но никак не думал о том, что она может быть еще и снаружи. Все-таки я был прав, и этот гигант больше доверял своему звериному чутью и инстинкту хищника. Он шел на запах крови, и тот привел его именно туда, куда мне и было необходимо. Я и так долго просидел в этом здании, чтобы тут остались мои следы, да еще и подкинул сюда окровавленную тряпицу, которой перетягивал ногу. Так что след тут был надежный, его нельзя было игнорировать. Именно это и было тем слабым звеном плана, которое могло как-то повлиять на принимаемые демоном решения. Он мог задуматься над тем, почему именно все следы ведут сюда. Но, похоже, все-таки таких подозрительных параноиков, как я, не так и много. А потому гигант поступил именно так, как я и рассчитывал. Он направился внутрь. А значит, для него я точно в здании. Конечно, если бы у него было больше времени, он бы понял, что меня там нет. Но в том-то и дело, что я с самого начала сидел в здании, только ждал того момента, как мне из него выбраться. Отсутствовать я должен был буквально сущие секунды, чтобы мой запах тут не ослаб. Иначе этот гигант-демон с обонянием, не уступающим нашим собакам-ищейкам, возьмет верный след. И поэтому я сидел практически под самой крышей на одной из балок. Вот это мелкое окошечко под потолком мне и пригодилось. Я знал, что для демона оно сильно мало, а вот мне не составит особого труда выбраться через него на улицу. Большое окно я оставил без внимания. Это как раз та самая ловушка, на которую и должен был клюнуть этот гигант. Быстро через это окно не покинешь пределы полуразвалившегося здания. Слишком высоко оно находится от пола. А вот встречать противника возле него было вполне удобно. Так подумал и этот Кулк. Вот он подходит к зданию. Вот обходит его. Все, мне пора наружу. Быстро проскальзываю в окно и спускаюсь вниз. Обежать здание с другой стороны? И что у нас тут? А этот гигант очень быстр, в чем я и не сомневался. До него уже дошло, что это ловушка с двойным дном. Однако мне большего и не нужно. Он внутри и находится именно там, где мы предварительно подготовили для него пентаграмму-ловушку. Хоть она и не такая явная, но она там есть. Идею с пентаграммой мы вытащили из воспоминаний тех непревзойденных артефакторов-саперов. И как только демон попал в зону ее действия, она активировалась и начала работать. И единственной задачей этой пентаграммы было на пару мгновений удержать взгляд демона на том окровавленном клочке, что валялся у его ног. На большее энергии, вложенной в пентаграмму, не хватало. Но большего мне и не требовалось. Это время было необходимо мне, чтобы успеть оказаться от него в одном метре. Как раз с этого расстояния начинал работать скрипт, подготовленный Симбом. «Черт, он меня заметил. Но то время, что он потерял, осмысливаю ситуацию, дало мне сделать еще один шаг в режиме ускорения. Тело еще не до конца восстановилось, но я, тем не менее, успел». Активация скрипта запустилась автоматически. Его метрическую ауру мы, благодаря ранее проведенной подготовке, взломали очень быстро. Дальше. А дальше началось то, о чем и предупреждал меня Симп. Мы оба повалились на пол. Не знаю, как чувствовал себя демон, но на меня накатывали сильнейшие приступы боли. Меня будто разрывало на части. При этом создавалось ощущение, что с новым оторванным от меня клочком боль в моем сознании многократно усиливалась. И, как и обещал Искин, нейтрализовать ее он так и не смог. Все доступные ему ресурсы он переключил на процесс замещения. Казалось, что длились эти мучения вечность, но на самом деле не прошло и 2 минут, как все было закончено. «Замещение выбранных фрагментов матриц выполнено на 100%», — отрапортовал Симп. И мгновенно прекратились те приступы боли, что накатывали на меня, будто их и не было. Ничего не было. Но нет, вот рядом лежит парализованное тело демона. «Хорошо», — подумал я. «Если я все еще жив, то Симп действительно прав. Все закончилось, и закончилось положительно. Так, этот демон проваляется в отключке еще где-то с полчаса. Значит, можно работать. Жаль, что из него нельзя вытащить воспоминания. Может, что-то полезное и там еще нашли бы. Но нет ни времени, ни энергии на это». «Черт!» — пришло сознание того, что я опять, похоже, просчитался. «А на работу-то со стихией энергии хватит? Там ведь тоже плетение». «Данная метрическая конструкция преобразована в навык оператора и переведена на метрический уровень», — сообщил мне Симп. «Да, странно. Что-то я не помню, что собирался это делать», — подумал я. «Все ментальные конструкты, которые оператор использовал за последние 4 часа до взрыва портального канала, для уменьшения поступления в накопитель оператора ментальной энергии переведены на метрический уровень в автоматическом режиме. Произведено это было для снижения общей нагрузки на энергосистему оператора». «Ну ничего себе! И что туда попало?» — уточнил я. «Навык создания силового щита, навык создания контролируемого выброса энергии». «Чего?» — оторопел я. «Эффект контролируемого взрыва, который был использован в подпространственном туннеле», — пояснил Симп, а потом продолжил. «Навык паралича и усыпления, навык маскировки ментальной активности и навык создания ментально-метрического слепка объекта». «Все вроде понятно. Даже покрывало невидимости во что-то переросло. Хотя...» «Так, погоди. В последнем случае же говорилось только о разумном», — возразил я. «Мы же делали слепок памяти». «Неверные данные. Оператор создает слепок ментально-информационного и метрического полей. А данный тип полей присущ абсолютно всем объектам. У разумных лишь более развито информационное поле. И уже оттуда при создании слепка памяти извлекаются необходимые данные и информация. Но в реальности первоначально создается слепок всей связки структур». «Так что я сейчас могу данные вытащить даже без активации плетения?» — уточнил я. «Да», — согласился мой виртуальный Искин. «Однако оператору все равно необходимо восстановить свой энергетический баланс для активации необходимой способности». «Хм, нужна энергия». И я поглядел себе под ноги. Я вообще-то знаю целую расу тех, кто получал энергию из любых других существ. Так почему бы не применить знания и умения нашего врага? По сути, все мы миниатюрные источники того или иного типа ментальной энергии, так почему бы не попробовать? «Мы сможем закачать энергию из этого демона?» — уточнил на всякий случай я. «Канал подключения еще не разорван», — ответил Сим. «Однако в данном объекте циркулирует тип ментальной энергии, точные свойства которой неизвестны. К тому же данный тип энергии совершенно нестабилен и передается с переменной величиной плотности потока». «Угу, знаю. Проходили. Теперь понятно, почему их называют маги хаоса. Попробуй совладать с такой своенравной силой. Но делать нечего. Мне необходимо прийти в себя. Нужно рисковать», — решаю я и отдаю приказ на закачку. «Приступаю», — сразу же рапортует Искин. «Черт и еще раз черт. Опять повторяется та же ситуация, что и с порталом, только в менее глобальном масштабе. И поэтому я не отключился, а лишь сел на землю и прислонился спиной к стене здания. К тому же, именно потому, что сейчас мой взгляд был направлен в сторону этого кулга, Я смог заметить, что если мы откачаем из него еще немного энергии, то он просто умрет от энергетического истощения. И это еще более вероятно с его-то поврежденной нами матрицей. Процесс приживления того фрагмента, что ему достался в наследство от меня, еще не завершился. И это только усугубляло ситуацию. А почему-то у меня не было никакого желания убивать его. Просто я знал, что это не тот путь, который следует избрать, и последствия в этом случае будут непоправимы. Не лично для меня, но все же. Поэтому я, не раздумывая, приказал Симбу отключаться. Так, тут у меня все. И теперь я смогу пользоваться своей новой способностью по созданию слепков памяти. Оторопело подумал я. Что-то тут не так. И еще раз проверив свое состояние и убедившись в правоте своих первоначальных ощущений, я констатировал. Да, похоже, я всем могу пользоваться, а не только одной способностью. Или я ничего не понимаю, или того мизера, что я закачал у демона, по сравнению с полученным в алтаре океаном энергии, мне хватит на восстановление всех своих способностей и стабилизацию энергетического баланса. Оператор прав. Ментальная энергия данного типа гораздо более эффективна, чем иные ее разновидности. Подобной реакции ранее не наблюдалось, а информации о ней нет. Произвожу сканирование организма и анализ последствий поглощения с данного типа энергии. И через пару мгновений достигнут оптимальный энергобаланс ментальных и метрических структур. Произвожу активацию замороженных и отключенных сегментов метрической матрицы. Пара мгновений, и, похоже, я вновь слышу удивление в голосе Искина. Активация всех сегментов завершена на 100%. А еще через мгновение. Состояние оператора приведено в оптимальный режим функционирования. Эффективность функционирования превышает 100%. Необходима корректировка сравнительных параметров для дальнейшего проведения процедур диагностики. Углубленное сканирование и корректировка метрических и информационно-ментальных параметров будут производиться в фоновом режиме. Приступить? Похоже, и сам Искин не понимал, как такое возможно. Но он хотел разобраться в том, что же со мной произошло. Да и я был не против это сделать. Так что пусть работает. Ну а мы пока вернемся к нашим баранам. Ладно, киваю я на лежащее передо мной тело. Тогда давай быстро закончим с ним, а потом займемся стихией. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Неизвестные развалины посреди леса. Несколько минут спустя. Тилия начала беспокоиться. Кулк. Тот демон, что должен был пойти проверять развалины, очень долгое время находился в одном и том же месте. И хоть девушка и не видела того, кто мог скрываться там, но вот местоположение демона она могла определить очень точно, и поэтому постоянно следила за ним и его перемещениями. Первоначально он все время двигался, и если замирал, то буквально на секунды. Сейчас же этого демона... Она, конечно, его непосредственно не видела, а ориентировалась исключительно на ментальное поле или, как его называли местные, ауру. Стихия уже более нескольких минут наблюдала в одной и той же точке. «Что-то не так», — произнесла она, разворачиваясь к своему телохранителю. «Необходимо связаться с Герталом и сообщить о том, что с демоном что-то произошло». Тот лишь кивнул и махнул рукой своему подчиненному. «Ты слышал, госпожу?» Только и сообщил он. Альф быстро развернулся и, скрываясь за деревьями, отбежал на несколько шагов в сторону. Мелкий демон как раз и находился там. Как они договорились, этот демон не должен был участвовать в оцеплении, а заниматься руководством операции, и потому уже через пару секунд он подбежал к стихии. «Что не так?» — сразу спросил он, оглядываясь в сторону развалин. Видимо, и его что-то беспокоило. «Кулк все время находится где-то в центре развалин», — сказала ему девушка. «И за несколько минут он даже ни на мгновение не сдвинулся с места». «Так», — пробормотал демон, — «это плохо». Тилия вопросительно посмотрела в его сторону. «Ты о чем?» «Кулк», — и Гертал указал рукой себе за спину. «Почему-то сообщил, что в том здании, которое он хотел проверить, ловушка». «Если он не появится оттуда, то сворачивать операцию и уходить, его не ждать». И он поглядел в глаза стихии. «Похоже, он тоже что-то почуял, когда сунулся туда». «Так что мы уходим?» уточнила у него Тилия. «И оставим его там?» Гертал лишь кивнул. «Это его приказ, и он никогда не ошибается в подобных вещах». И мелкий демон уже начал разворачиваться, когда неожиданно остановился и попросил. «Можешь еще раз проверить, как он там? Возможно, мы зря поднимаем тревогу». Девушка кивнула и быстро воспроизвела поисковое плетение. «Что-то изменилось», — негромко произнесла она в ответ. «Но я не понимаю, что». И Тилия вгляделась в сторону развалин, а потом быстро воспроизвела еще одно плетение. «Это Кулк. Он все еще там», — начала говорить она. «Только вот его аура, она практически истощена, и еще...» И стихия как-то странно оглянулась. «Я больше не чувствую беглеца в развалинах». «Так ты и раньше могла указать лишь примерно, где он находится». Забывшись, перешел на более простой разговор с этой девушкой Гертал. Но ту это совершенно не смутило. Она взглянула ему в глаза и очень тихо сказала. «Ты не понял», — произнесла Тилия. «Раньше я хоть что-то чувствовала». И она на пару мгновений замолчала, а потом кивнула головой в сторону развалин. «Теперь же его там нет или...» Что она хотела добавить, демон дослушать не успел, так как увидел, что девушка, не издав никакого звука, ни с того ни с сего стала заваливаться вперед. Телохранитель постарался подхватить ее. Сам же Гертал отскочил назад и быстро вытащил свои клинки. Но вокруг него никого не было. Только Альф, так же, как и он, кружил с вытащенными из ножен клинками над телом своей госпожи. Неожиданно со стороны поляны стали доноситься какие-то голоса. «Это он», — почему-то уверенно произнес Гертал и указал Альву на лежащую девушку. «Уноси ее отсюда. Он зачем-то оставил ее в живых». Телохранитель без лишних вопросов поднял стихию с земли и сделал пару шагов в сторону леса. Однако это было последнее, что он успел сделать, так как и сам начал заваливаться вперед. Шум и голоса на поляне, между тем, не прекращались. Но мелкий демон понимал, что все это лишь отвлекает. Этому неизвестному, которого они приняли за обычного полукровку и лесовика, зачем-то потребовалась стихия, и Гертал, не раздумывая, делает несколько шагов по направлению к ней. Замах. Если кто-то из командования нужен противнику и его стараются захватить, то его необходимо ликвидировать, если никакого иного варианта избежать плена нет. Это закон демонов, которому следовали всегда. Их главы и владыки не попадали в плен. И сейчас Гертал не собирался отступать от этого незыблемого закона. Стихия нужна противнику и нужна живой, а потому она умрет. Меч уже начал опускаться. Мгновение, и он перерубит тонкую и стройную шею девушки. Но неожиданно рука мелкого демона перестает его слушаться и замирает на месте. «А вот этого не нужно делать». Это было последнее, что услышал Гертал, а потом наступила тьма. А еще через минуту все было закончено и на поляне. Никто не ушел и не успел скрыться. Но самым странным во всем этом было то, что все, кто тут находился, были живы и находились лишь без сознания. В себя они должны были прийти примерно через час. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Лес примерно в 12 километрах от форта. Какие-то развалины. Несколько минут спустя. «Смотри-ка, они, похоже, что-то заподозрили. Но это и не удивительно, если оценивать мои шансы в нормальных условиях против этого гиганта. Вон и один из альвов куда-то помчался. Ага, понятно, вызвал того второго демона, что я тоже встречал. И они направились обратно в сторону стихии. Хм, ну и мне пора туда же. Заодно и послушаю, о чем они говорят. Прыжок, и я на месте, чуть позади стихии». Странно, что-то в ее метрической матрице меня смущает и сильно. Да и не заметила она меня. Хотя Иила в подобной ситуации срисовала меня уже через пару мгновений. Непонятно. Что еще? Ага, все-таки беспокоится за своего приятеля, который там отдыхает бессознательной тушкой. Ха, а вот это интересно. Этот мелкий демон упомянул о том, что Кулк их предупредил о возможной засаде и просил уходить отсюда, если он не объявится. Но пока они остались, не исчезают. О, а вот теперь они уже насторожились всерьез. Девушка догадалась проверить состояние ментального поля демона и заметила его энергетическое истощение. Да и меня она там не нашла. Хотя я и отклик ей ложный не отослал, с чего бы она меня обнаружила, даже если бы я там остался. Но к делу это сейчас отношения не имеет. Смотрю, они теперь уже достаточно настороженно стали поглядывать в сторону развалин. Все, пора действовать, тем более Симп как раз закончил алгоритм отключения моих противников. Задача – максимально быстро вывести всех из строя, при этом постаравшись сохранить им жизни. Есть у меня кое-какой разговор к этому демону, а если я вырежу его отряд, не думаю, что хоть какой-то разговор у нас получится. Так что вперед. И я запустил отработку созданной последовательности действий. Первую отключил как самого опасного противника – стихию. Хм, а вот теперь я понял, что меня смущало в ее метрической матрице все время. Я ее видел однажды, и не просто похожую на нее, а практически точно такую же. И это метрическая матрица Иилы, только вот не той Иилы, которая сейчас дожидается меня в Содружестве, а той, что я встретил тогда в их магической академии. Оторопело отреагировал я на это свое понимание. «Так она что, молодая?» «Что-то тут не сходится. Откуда тут могли взяться молодые стихии? Или это не остатки той былой цивилизации, как я думал первоначально, а отдельная раса, которая живет и развивается в этой реальности? Но почему такое сходство? Кстати, именно это мне и позволило достаточно уверенно взять под контроль ее метрическую матрицу. Я практически на подобной и тренировался несколько сотен своих смертей, поэтому Искин и смог сработать так быстро». Но с этой стихией непонятно. Судя по тому, что я вижу, эта девушка воплощение силы воды и воздуха, но никак не льда. Так почему настолько схожие матрицы? Ну ладно, возможно, я получу ответ из ее воспоминаний. Тем более теперь я в них бы хотел разобраться еще больше. Слишком необычное сходство. Да еще и это ее молодость. По всем признакам, ей не больше 200 лет, но как такое возможно? Хорошо. Ну а теперь действуем дальше. Как ни странно, но у этого мелкого демона, что сейчас настороженно оглядывался вокруг, когда заметил, как отключилась стихия, хоть он особо ничем и не выделялся на фоне всех остальных, оказалась чуть ли не самая защищенная матрица из всех тех, кого я встречал до этого. А потому, чтобы дать время Симбу до конца разобраться с ней и отвлечь их внимание, я переключился на тех, кто находился на поляне. Прыжок, отработка скрипта. Прыжок в противоположную сторону и еще одна отработка. Все, пошла реакция. И тут заметили, что потеряли двоих из оцепления. Ну а мне обратно на поляну. Черт, они быстро сообразили, кто мне необходим. Хотя тут ничего сложного. Вон демон приказал Альву свалить отсюда, а сам остался тут. Но я и пришел за ними. Активация, и Альф валится на землю вместе со своей ношей. Черт, ну и кто ожидал от этого мелкого такой скорости? Еле успел среагировать. Это я еще находился в режиме ускорения. Он и то чуть не убил девушку. Он что, не хотел, чтобы она досталась в руки противнику? Ведь даже никаких сомнений. Это у него засело в подкорке. Живыми врагам не даваться. Потому и действовал без каких-либо колебаний. Ну все, тут закончили. Теперь пора заняться теми, кто на поляне, пока они не разбрелись по всему лесу. Прыжок, активация, и новое тело падает вниз.